Глава 19. 3 часа спустя. Тропа свободы. Бостон. Штат Массачусетс. Мне не пришлось вытянуть шею, чтобы заглянуть в глаза детективу Джо Дилейни. «Долго служите в отделе по борьбе с наркотиками?» «Года 4», — ответил тот с бостонским акцентом, таким же приметным, как его рыжая борода. Нина с трудом представляла этого здоровяка-ирландца в полицейской форме. Его длинные рыжие волосы были небрежно завязаны в хвост, а борода доставала до середины широкой груди. «Похоже, получив назначение, вы выбросили бритву на помойку». Дилей невероятно улыбнулся за лохматыми усами и разобрать. «Ага», — подтвердил он, — «не люблю бриться». Они уже 2 часа бродили по тропе свободы, притворяясь семейной парой, которая наслаждается видами. Капюшон немного ограничивал боковое зрение, однако Нина не сомневалась, что они с напарником никого не проглядели. По пути разговорились. Дилейни, мужчина словоохотливый, посвятил ее в городские тайны, какие мог знать только коп. Они подошли к Final Hall, где размещалось множество магазинчиков и забегаловок. Несмотря на раннее утро, в палатках уже вовсю готовили еду. «Чем это так вкусно пахнет?» — поинтересовалась Нина. Дилейни, словно ищейка, втянул носом воздух. «Так это знаменитые печеные бобы. Повара готовят их с позаранку, а потом весь день разогревают на медленном огне. Только лучше не наедаться с непривычки», — он взглянул на Нину. «Не то превратитесь в бомбу». Нина погладила рукой плоский живот. «Я много тренируюсь, так что вряд ли потолстею». «Да нет», — хохотнул Дилейни. «Я про газы». Нина ухмыльнулась. «Такие, значит, шуточки у вас в Бостоне». «Вообще-то это чистая правда», — заметил детектив. «В бобах сплошные углеводы». Из-за акцента Нине послышалось «смешные углеводы». «Помните, когда нас друг к другу представили, я спросила, где вы служите? Мне показалось, вы произнесли в наркоотеле. Я подумала, может, у местных такой жаргон, и только потом до меня дошло, что вы сказали в наркоотделе. Ха, такие, значит, шуточки у вас в ФБР». Криво ухмыльнулся Дилейни. 1-1. Они прошли между бистро и кофейней, затем миновали Final Hall. Прохожих становилось все больше. Нина заметила несколько сумасбродов, которые сновали в толпе и расталкивали туристов, вертя головами во все стороны. «А вот и Шерлоки подоспели», — пробормотала она. «Кто-кто?» Нина устало вздохнула. «В интернете объявилось множество доморощенных сыщиков. Одни гонятся за славой, другие — за деньгами». «А, Дилейни, понимающе кивнул. Как бы они ни влипли в беду и не сорвали нам всю вылазку». Нина снова поглядела по сторонам. «Убийца где-то рядом. Может, он уже побывал здесь и скрылся? А может, прямо сейчас его новая жертва борется за жизнь?» Руки у Нины сжались в кулаки. Она слишком хорошо знала, что сделает шифр, если его не остановить. Дилейни постучал по виску, где под копной волос стоялся микрофон. «У нас ничего, а у вас?» Он повернулся к Нине. «На том конце тропы тоже глухо. Думаю, как только появятся новости, оперативный штаб нам сообщит». Они развернулись. «Обычно мне нравится, когда городские службы заняты делом, но не сегодня», — проворчал Дилейни. Нина проследила за его взглядом и нахмурилась. Примерно в квартале от тропы латиноамериканец в ядовито-желтом жилете уборщика держал в руках урну. «Я думала, городские власти запретили сегодня вывозить мусор». «Так и есть», — Дилейни направился к рабочему. «Похоже, этот парень не в курсе». Бакстон попросил комиссара бостонской полиции проследить, чтобы никто не трогал урны в пределах 3 кварталов от тропы свободы. Подозреваемый уже не раз задействовал в преступлениях мусорные контейнеры, оставлял на них подсказки, прятал внутри тела. Если и сегодня попытается, его сразу засекут камеры. Дилейни размашистым шагом пересек улицу. Нина едва за ним поспевала. «Эй, вы!» — окликнул уборщик и детектив. «Верните урну на место!» Дилейни оказался в странном положении. Сделал замечание как полицейский, при этом находясь под прикрытием. Нина предпочла не вмешиваться. Рабочий взглянул на них, откинув со смуглого лба густые курчавые волосы. «Я убираю!» — произнес он с чудовищным акцентом. «Убирай мусор!» «Сегодня нельзя убирать мусор», — четко выговаривая каждое слово, произнес детектив. «Вас разве босс не предупредил?» Мужчина ответил озадаченным взглядом. Наверное, не мог взять в толк, почему этот рыжий верзила запрещает ему выполнять свою работу. «Я у сестры был. Служебной машины не приехай, я пешком ходить». Он растерянно улыбнулся. «Послушайте», — сказал Делейни, — «сегодня вам работать не нужно. Ясно?» Рабочий молчал. Нина заметила, что в его руке, облаченной в перчатку, белеет какой-то предмет. «Что там у вас?» — спросила она по-испански. Уборщик захлопал карими глазами. «Я это найти!» — ответил он по-английски, демонстрируя запечатанный конверт с куском скотча. «Прямо сейчас, вот тут!» — он указал на урну. Делейни отобрал у него конверт и, не проронив ни слова, показал Нине то, что на нем было напечатано. «Воительница». С гулко бьющимся сердцем она выхватила послание у напарника. Один долгий миг они молча глядели друг на друга. «Нам можно его открыть?» — шепотом спросил детектив. «Конечно». Криминалисты не обрадуются, однако внутри могли оказаться срочные сведения. Пусть потом ее отчитает начальство, информация важнее. Отклеив клапан конверта, Нина достала карточку из плотной бумаги и одновременно с напарником прочитала. «Один, если по земле, два, если морем». Нина слышала эту цитату в школе на уроке истории. «Это ведь про ночную вылазку Пола Ривира?» Делейни кивнул. «Ривир договорился с союзником, чтобы тот зажег на колокольне один фонарь, если британцы пойдут в атаку по суше, и два, если они переправятся через реку Чарльз». Детектив нахмурился. «И что этим хотел сказать шифр?» «Дом Ривира!» — воскликнула Нина. «Это одна из остановок на тропе свободы. Нужно сообщить в оперативный штаб». «Стоп!» Уже поднеся руку к наушнику, Делейни замер. «Фонари ведь зажглись на колокольне старой северной церкви. Тропа проходит и возле нее». «Вот что значит коренной бостонец». «Отлично!» — обрадовалась Нина. «Свяжитесь с начальством, а я пока расспрошу уборщика. Возможно, на испанском он поведает больше». Делейни отошел в сторонку, чтобы поговорить со штабом, не привлекая лишнего внимания. И тут только Нина поняла. Рабочий в жилете исчез. Она отвлеклась и не заметила, как он ушел. А ведь Бакстону потребуется его рассказ о находке и официальное заявление. Проклиная себя за то, что не велела уборщику оставаться на месте, она побежала по тротуару, озираясь по сторонам. Яркий жилет мелькнул в двух кварталах впереди. Мужчина убирал там мусор. Похоже, наказ Делейни он пропустил мимо ушей. Или просто не поверил. Нина бросилась к рабочему. «Простите!» — крикнула она по-испански. Мужчина, похоже, не услышал и побрел прочь, скрывшись между двумя зданиями. Нина побежала следом, завернула в проулок. Откуда-то слева ей в голову врезался кулак. Пошатнувшись, Нина едва не упала. Словно в тумане, она увидела перед собой ярко-желтый жилет. И тут уборщик, все еще в рабочих перчатках, одной рукой схватил ее за талию, а другой заткнул рот. «На этот раз не сбежишь, Нина», — наклонившись к ее уху, шепнул мужчина. Акцент улетучился. Даже 11 лет спустя она узнала этот голос. —